не отдает себе отчета ни в том, что случилось, ни в том, что его ждет. На вопросы отвечает без уверток и старательно, как школьник. Выходит, он невменяемый. Счастью, решать это не мне, а суду. Кто будет его защищать? Как всегда, адвокат из начинающих, никому в суде неизвестный. У мальчишки всего 3 франка в кармане. Но задержался я не из-за него, а из-за человека весьма заметного. Его застрелили, когда он выходил из самого шикарного дома свиданий в Париже. Ну, я пошла варить грог, а то уже вода кипит. Мегре стащил с себя волглую одежду, натянул пижаму и, поколебавшись, набил трубку. Вместе с привычным вкусом и запахом табака он ощутил противный привкус простуды. Глава 2. Когда жена, принеся утреннюю чашку кофе, коснулась рукой его плеча, Мегре испытал, как в детстве, соблазн пожаловаться на недомогание, чтобы ему разрешили еще немного поваляться в теплой постели. Голова болела, ломила в висках, лоб покрылся испариной. Оконные стекла заливало ровный молочно-белый свет, словно они были матовыми. Мегре выпил кофе и решил вставать. Ворча, он подошел к окну взглянуть, что делается на улице. В утреннем тумане мелькали первые редкие прохожие. Засунув руки в карманы, они торопились в метро. Все еще не стряхнув с себя сон, Мегре допил кофе, а затем долго стоял под душем, потом побрился, думая о Шабю, образ которого неотступно преследовал комиссара. Кто из тех, кто рисовал ему этот образ ближе всего к истине? Для Бланш он был только клиентом, одним из самых выгодных клиентов, никогда не забывавшим заказать шампанское. Шабю сорил деньгами, чтобы продемонстрировать всем, как он богат, и с великим удовольствием рассказывал: «Я начинал простым торговым агентом, таскался из дома в дом». А отец и сейчас еще держит кабачок на набережной Турнель. Он у меня малограмотный. Кем Шабю был на самом деле для кузнечика? Мегре чувствовал, что убитый ей был не безразличен. Анна-Мари знала, что она далеко не единственная, с кем Шабю уединяется в тихом отеле на улице Фортюни. Однако не похоже было, чтобы она ревновала. Еще менее ревнивой оказалась госпожа Шабю. Мегре припоминал некоторые детали, поразившие его в доме на площади Вогезов. Например, портрет маслом в натуральную величину, висевший на стене в гостиной. Шабю презрительно смотрел в пространство, сжав кулак и словно готовясь нанести удар. «Как ты себя чувствуешь?» «После второй чашки кофе окончательно буду в порядке. А все-таки прими аспирин и поменьше выходи сегодня на улицу. Я сейчас вызову такси по телефону». По дороге на набережную Орфевр Мегре ни на минуту не забывал о виноторговце. Он чувствовал, как только вдохнет жизнь в этот расплывчатый образ, поймет характер Шабю, найти убийцу уже не составит труда. Туман все не рассеивался, и комиссар вынужден был включить свет. Он распечатал почту, подписал несколько распоряжений и ровно в 9 направился в кабинет шефа. Мегре коротко доложил о Тео Стерне. «Вы считаете его умственно отсталым?» «Нет никакого сомнения, что адвокат будет строить защиту именно на этом, если только не предпочтет тему трудного детства и тяжелой наследственности. Но парень нанес 15 ударов кочергой, и у прокурора есть основания говорить о садистских наклонностях, тем более что убита родная бабка. Стерне явно не отдает себе отчета в том, что его ждет, и старательно отвечает на вопросы». Он не видит в своем поступке ничего из ряда вон выходящего.